Алиса. Алиса. Где ты? Алиса. Я тут, дядуля. Я тут. Да где ж ты? У будильнику. О, Мадонна, у будильнику. Ходи сюда. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так. Не, скрутишь ты коли-нибудь себе голову. Успомнишь тогда меня? Коли я скручу голову, тогда уже я ничего вспомнить не здолею. Ага. Алиса, ну чего ты полезла в будильник? Ой, як ты не разумеешь, дядуля. Мне страшенно захотелось дознаться, что там у весь час тикает. Ну так захотелось, что я отчинила в окенце тое, что на задней стенце, и не поспела воком моргнуть, як оказалось помеж колами с пружинами. Вось-вось. Вось тут и почалось. Мне увесь час довелось скакать с зубчика на зубчик, каб не загинуть. А я так стомилась, что навод спать захотела. А у наступный раз дедуля шукал ей снедать. Так, тут сядя Алиса, тут я, мама и тата. Так, Алиса, где ж ты? Алиса. Я тут, дедуля. О, да где ж? Ой, ну тут же, совсем побач, а Санта Мария у бутельцы. О, Мадонна, знов. Як же ты туди трапила? Да мне вельми захотелось пить, а потом я раз и звалилась. Ой. А мне теперь весь час треба было тут ногами и руками, как не потонуть. Добрый шиш ты, еще летом, коли тата с мамой водили мне до моря, я научилась и плавать. О, Мадонна, зараз я тебе вытягну. Трымай, трымай веровку. Трымаю. Вот так, лезь по ее наверх. Лезу, ага. Лезу. Так, так. Ну-ну-ну. О, Мадонна. Ой, дякую, дядуля. Як завсёды, ты самый лепший дед. Теперь я разумею, як гэта карысна займацца гімнастыкай. Але аднойчы. Алиса! Алиса, где ты? Алиса, выходь хуже. Алиса, где ж я? О, Мадонна. Алиса, снова сгубилась. Алиса. Алиса. Алиса, Алиса, где ты? Алиса. О, Мадонна, вось гора. Алиса, отгукнися. Алиса. Так вы глядите за дитем. Вось, так вы за все доглядите за дитем. Але у нас сейчас дети не лазили в будильники, не зваливались в бутельки. У нас сейчас дети самое горшее зваливались из ложка. А от этого, кроме гузака на елбе, ничего не здаралось. Алиса, Алиса, отгукнися. Але Алиса не отгукалась. Ну, мама мия, она не могла отгукнуться. Гуляючи на кухне, я насунула свой тикалый нос у куферок, где лежали сурветки и обрусы. И, ведомо ж, звалилась туда. Звалилась? Ну, так-так, звалилась и заснула на мягких сурветках. А нехто зачинил куфарок. Кто мог подумать, что Алиса там? Ой, як темно. Страшно. Страшно? Зусим не страшно. Ось, коли я провалился в водопроводную раковину, ось тады было страшно. А тут чего ж бояться, а? Хутка, видать, будут сбирать вечерать и куферок отчинять. Треба вечерать. Ну, як вы только можете думать про вечеру, коли зникло дитя. Вы сгубили дитя, а думаете про вечеру. Она знойдется, никуда не денется. Это ж Алиса, валяшка. Тата, ну вы сгубили дитя, разумеете? Знойдется. А вы думаете про вечеру, тата. Вечерать. Ой, як долго никто не идет. житё можна прасидзець. Паспрабую пастукаць. Ой, дзесьці, здаецца, стукаюць. Тс, тихо. Так, але стукаюць. Гэта яна, гэта Аліса. А што я вам казаў? Яна зноў звалілася. На гэты раз у куфэрак, дзе ляжаць абрусы і сурвэткі. Аліса. А як жа і абдымалі, і цылавалі, калі адшукалі куфэрку. Аліса. А я тут жа скарыстала момант і звалілася ў кішэню татавага пінжака. А калі мяне выцягнулі адтуль, паспела ўся выпацкацца ў чарнілі, таму што захацела пагуляць з татавай ручкай і самапіскай. І гэта ўсё? Ну, тата. На сёння ўсё. Ну, а заўтра? Заўтра? Будзе заўтра. А сёння, дачушка, у ложак і спаць. Добранач.